Vaere, vala супруга Намо Мандоса. Вала Кирка, серп валаров, название созвездия из семи ярких звезд, большая медведица. Валандиль, младший сын Исильдура и третий король Арнора. Валары, айнуры, пришедшие в Эа, мир сущий, в начале времен правители и хранители Арды. Валарома, рок Валара Ороме. Валимар, Валмар, город Валаров в Валиноре. Валинор, край Валаров в Амане, за горами Телорами. Вана, вечно юная Вала, сестра Яваны и супруга Ороме. Ваняры, первая дружина эльфов на пути из Куйветен. Ее вел Ингве. Варда, первая среди вал, супруга Манве, создательница звезд. Васа, так нолдеры называли солнце. Вастаки, смуглолицые, в Белерианде появились после Дагор-Браголлах и сражались на обеих сторонах в Нирнаев-Арноэдиад. Велиград, то же, что Белегост. Великая река Андуин. Великое Зеленолесье, громадный лес к востоку от мглистых гор, позднее названный Лихолесьем. Венец лета, праздник летнего солнцестояния. Верные Элендили. Вильварин, бабочка, название созвездия, вероятно, Кассиопеи. Вилья, одно из трех колец эльфов, кольцо воздуха. Синее кольцо с сапфиром хранилось Гильгаладом, затем Эльрондом. Вингелот, пенный цветок, имя корабля Эрендиля. Виниамар, жилище Тургана в Невросте. Владыка Вод, Ульмо. Владычица Дорломина, Морвен. Внешнее море, Эккая. Волк Ангбанда, Кархарот. Воронве, эльф из Гондолина, мореход, единственный, кто спасся с семи кораблей, посланных Турганом на запад. Враг, так называли Моргота, затем Саурона. Врата лета, праздник в Гондолине, в канун которого город подвергся нападению Моргота. Врата королей, Аргонав. Врата Нолдоров, Аннон и Ингелид. Всевидящие камни, палантиры. Вторые, названия людей. Высшие эльфы, эльдеры.